Отворит потихоньку калитку. Ля-ля, ля-ля. Кто это? Моя дочка с Настенька. Если беспокоит ваше происходительство, я прикажу, я... Нет, пожалуйста. Вы пока мне не нужны. Мне предстоит подумать. Можете идти и снять ваш мундир. Ваше превосходительство? Кофе? Не угодно ли? Благодарю. Если не ошибаюсь, это вы пели сейчас? Да. А у вас хорошенький голосок. А я ведь не училась. Я так пою, как попало. Тембр хорош, свежий, звучный. Может быть, я ничего не слыхала, не видала в жизни. Я сама судить не могу. Ваше превосходительство, я к вам с просьбой. А что прикажете? Весь внимание. Я хочу служить. Ваше превосходительство. Служить? То есть как? Так, как чиновники. Ведь теперь говорят, женщина служит, им разрешено. Какая мысль! Прекрасно! Где же вы желаете служить? Под вашим начальством, не иначе. Вы такой снисходительный к подчиненным. Я слышала, что есть ужасно сердитые генералы. Я тех очень боюсь. Да, женщины служат, но частно, не нося мундира. И я буду частно. Ведь вам большое жалование нужно дать, а у меня нет. Нет, на первый раз я буду довольна и небольшим. А за какой же стол? Каким делам мы вас поместим? Я на все годна понемножку. Я ведь письмоводителем у папа, и я все бумаги знаю. Так вот, кого мне распекать-то за беспорядок? Ой, беспорядок, какие пустяки! Кто вам сказал? Вы не верите, ваше превосходительство. Я ночей не спала, готовясь к вашей ревизии. Все отлично. Я жду награды. Неужели вы оставите меня без внимания? Оставить вас без внимания для меня невозможно. Это выше сил моих. Я взял бы вас в личные секретари. Возьмите! Вы не будете жалеть. Я постараюсь изучить ваш характер, привычки. Послушайте, вы очаровательны. Но это вашему отцу грозит отставка. Нет, вы этого не сделаете, генерал. Ну, скажите, и вам не жаль меня? Я так ждала вас, ждала радости награды, а не казни. Да, конечно, это бесхарактерно, но я обезоружен. И вы виновница, ребенок и волшебница в одно и то же время. Во что бы то ни стало, я делаю вас своим секретарем. Вы даете мне право действовать? Я подчиненный. Я исполню без возражений все, что будет угодно приказать вашему превосходительству. О, какой у меня секретарь! Какой секретарь! Значит, по ревизии все благополучно, да? Ну уж пусть будет так. Милый, добрый генерал. Вот за это. Поцелуй. Поцелуй. Обожгла. Я дрожу. Что со мной? Голова кружится. Огонь во всем. Удивительно. Удивительно. Ребенок. И какая сила. Какая прелесть, женщина. Господин Иванов, пожалуйте сюда. Послушайте, вы уж там не очень Конечно, порядки неважные, но все-таки довольно сносно, удовлетворительно, и злоупотреблений особенных нет. Слушаюсь, ваше превосходительство. Понимаете, рука не поднимается. Мне жаль. Большая семья. Совершенно справедливо, ваше превосходительство, очень большая. Да, и вы согласны. Ну, очень рад. Садитесь. Мне нужно с вами переговорить. Что прикажете, ваше превосходительство? Вы знаете, как я внимателен ко всем моим подчиненным, а к вам особенно. Вы мне второй отец, ваше превосходительство. Да, вот по окончании нашей поездки вы получите некоторое повышение, там я увижу. Из ничтожества поднимаете, ваше превосходительство. Но внимание мое к вам, собственно, идет еще далее, именно до отеческой заботы. Я хотел бы видеть вас женатым, семейным, вполне счастливым человеком. Вам уже пора об этом подумать. Садитесь. Я думал, я много раз думал, ваше превосходительство. Я не встречал еще в жизни такого предмета. Не встречали? Ах, мой милый, да счастье около вас. Оно близко, оно возможно. Вы видели здесь девушку, дочь, ну, она пела еще. Видел? Видел, ваше превосходительство. Вот вам. Берите, берите, не задумывайтесь. Не правда ли, прелестная девушка? Да. Она, ваше превосходительство, действительно... Необыкновенно живая. Умница. А какое грациозное создание. Действительно, ваше превосходительство... Приданого, конечно, нет. Но, сожалея об их бедности, обещаю вам навсегда мое покровительство. Ваше превосходительство... Чем я мог заслужить? Вашей скромностью, любезнейшей, и преданностью мне и делу службы. Но она, ваше превосходительство, она, пожалуй, не пожелает, может быть, и я не понравлюсь. Ручаюсь вам за успех. Верьте, что эта девушка лучше нас с вами смотрит на жизнь. Действуйте же немедленно. Я сегодня же уезжаю, а вы останьтесь и сделайте предложение. Вот этот молодой человек... имеет до вас великую просьбу и сегодня заявит ее вам. Я буду рад очень, если вы не отвергнете ее. Я ему протежирую. Осчастливьте, ваше превосходительство. Не откажите нашего хлеба с солью, откушайте. Осчастливьте, ваше превосходительство. Очень благодарен. Мне приятно. Но ваша дочка прелестна. Она очаровательна. Страшная жалунья, ваше превосходительство. Такой резвый ребенок. Скажите же мне, что это значит? Да, не знаю, матушка, не знаю. А сам генерал уехал? Не знаю, да не перебивайте. Сам генерал уехал, а чиновник его остался. Да не знаю, матушка, отстань ты от меня. Тут такие известия, она... пристает с глупостями. С глупостями, а? Скажите, да отец вы или нет? Ну, надо думать, что отец, коль дети есть. Дети есть. Много детей, очень много. Ну, так я вам объясню, что это значит. Генерал с нами шутку сыграл. Он всегда так делает, я слышала. Вот он отъедет станцию или две, да оттуда и пришлет вам отставку. А чиновнику этому предписание принять от вас должность, вот оно. Ну и на здоровье. Что ж тогда, шарманку на плечи? Ну что ж я могу-то, ведь уж дело-то не поправишь. Сокрушаться прикажете, плакать, рвать на себя последние волосы. Так я человек благоразумный. Ах, эти уж вы. А мне не мешаете тут, матушка. Государство разваливается, а надо так, поминутно султанов меняют, а не то, что почтмейстеров. Нет, лучше уйти от вас, покойнее будет. Урод, урод, нет больше сил моих, погибаю, несчастная я женщина. Вот, генерал, приказали вручить вам... Мерси. Какой хорошенький. Чудо. Ваш генерал милый. Да, они очень. А моему очаровательному секретарю на память первого знакомства. Мерси, мерси. А дело... Какое великое дело у вас? Да, это дело, может быть, тут нужно выражение. Я просто никогда... Это дело, оно там у вас в бумагах? Нет, оно у меня в сердце. В сердце? Я никогда еще не имел такого объяснения. Ну, это первый раз в жизни. Все чувства мои в беспорядке. А голова? И голова. Я влюблен. В кого? Да я не смею, я никогда... Не бойтесь, говорите, мы здесь одни. Да я в вас и влюблен. Только я чувствую, что просто недостоин и боюсь. Так скоро? Да, вдруг и не успел опомниться, и сам не знаю, что... Настасья Ивановна, если я не противен, я прошу, моя душа навеки... Вот. Я не могу опомниться. Я не могу прийти в себя, что это, жива ли я? Так, Настя, Настя, Настя, если бы вы знали, Петр Степанович, мою любовь к ней, жемчужина моя, простите меня, что я... Ой, что я, господи, ведь я совсем обезумела, я вообразила! О, так неожиданно, благодарю вас за честь, Петр Степанович, совсем растерялась. Пожалуйста, к нам в сад, Петр Степанович, там мы будем пить чай по-семейному, там у нас чудесно. С большим удовольствием. Я сейчас распоряжусь. Газету. Оставьте вашу Европу, что у нас-то совершается. Что такое? Ой, эх ты, премудрость. Ну, угадай, что? Ну что, пожар, что ли? Землетрясение? Вашей дочери Настеньке делать предложение. Предложение? Да какое же? Насчет чего? А он не понимает. Просит ее руки. А, да. Ну, да, ну. Ну и хорошо. Так вы хоть полюбопытствуйте, кто? Да. Как же это? Кто это? Кто? Чиновник, этот самый чиновник. Чиновник? Это хорошо. Какой чиновник? Генеральский. Генеральский? Генеральский. Да вы проснитесь, он уж не помнит, что у нас было сегодня. Петр Степанович Иванов, чиновник его превосходительства. Что у нас на ревизии, ты понимаете? Вот как. А генерал подарил ей альбом. Как? Кому альбом? Да. Чиновник подарил альбом, а генерал предложение. Ой, Иван Захар, чего довела вас политика? То есть. Чиновник предложение, а генерал альбом. Понял я. Ну, чего тут мудреного-то? Да, на силу-то, тюленюшка. Целуйте ручку и благодарите. За что вам Бог послал такую жену-то? Благодарю. Да, цените вы. Только не умеете. Отправляйтесь в сад к жениху. Да бросьте вы хоть теперь-то эту газету, а! Ступайте, будьте любезны, весело. Идите, я сейчас. Иду. Ох, думала ли, гадана ли, да, что в такая развязка. Нивин идет, а? Василий Сергеевич, на минутку, у нас радость. Ой, когда же это было прежде, чтобы мимо шли и к нам не зашли? Да я, право, и не заметил, что мимо вас прохожу. Вот как вы углублены. Прошу же вас, присядьте на минутку. Можно, смотрю. Наша ревизия чудесно сошла, Василий Сергеевич. Генерал был очень любезен. Очень рад. И радостные новости у нас. Что такое? Чиновник его превосходительства сделал предложение Настеньке. Иванов по фамилии. Прекрасный молодой человек. Как это скоро у вас делается? Бог нас устрояет, Василий Сергеевич. Ревизия, сватовство. Интересно. Интересно, что интересно. Ой, гляжу я на вас, Василий Сергеевич, как изменились. Старость подкрадывается. Ой, что вы. Вам только еще жить да наслаждаться, Василий Сергеевич. Наука вас сушит. Довольно бы, право, довольно бы. А что пословица-то говорит, Ольга Николаевна? Век живи, век учись. Да чему вам, помилуйте? Уж вам ли чего не знать? Вы все знаете. Вам кажется, что еще что-то осталось? Конечно, слава. Прославиться человеку хочется. Показать всему свету свой ум. Показывать свету свой ум. Да еще всему. Ольга Николаевна, что вы? Далеко очень. Ух, слава! И страдается, и измучается человек так, что сам себя не понимает. Ну, и стреляются. А вы думаете, от чего? А? Вот все от этого. Именно, святая ваша речь, Ольга Николаевна. Нет, глупая, дурацкая моя речь, Василий Сергеевич. Простите меня, но от души, от нашего расположения к вам не могу держаться. И думаю я еще, не все же слава, а разве... Такое счастье хуже. Вести добродетельную семейную жизнь. Делать людям добро там, где судьба поселила. Много добра. А? Много за такого доброго человека проливается горячих молитв. И какая любовь, какая забота окружает его. Он родной, дорогой становится для людей окружающих. И так ему хорошо. И ничего уже не хочется. Не рвется он к этой громкой, страшной славе. Нет, ей-богу, просто плыву. Плыву по какой-то волшебной реке под тихими, сладкими звуками сирен. Смеетесь вы над дурой бабой. Ну да бог с вами. Дай бог только вам здоровья да сил. А каким я вас чайком угощу, а? Вы только что получили свеженький. Ведь я знаю, что вы любите. Я сию минуту. Эх, какова женщина. Да-с. Дама-то с соображением. Вот так ты и плывешь. И плывешь. Да как задремал под эту тишину-то. Ну и прощай. Очнешься вдруг, разбудит тебя что-нибудь, и ни силы уж тебе, ни мысли. И так и тянет, так и затягивает тебя плыть дальше это тихое море покоя и сна. Вчера изорвал я в сознании своего бессилия начатую диссертацию. А сегодня... Сегодня плывем! Плывем! Как вы сегодня интересны, позвольте вам сказать. Это что же значит? Ну, то, что вы очень милые. Вы уж за комплименты взялись. От скуки, что ли? Невольно-с, невольно. Ваш вид вызывает. Или насмехаетесь. Вас не разберешь. Ничего нет. Вы такая славная, сдобная, мягкая, свежая. Так можно выражаться? В булочной можно. Ну, извините нашу невежественность по части излияния нежных чувств. Групп. Нет, право. А вы начинаете мне очень нравиться. Вас так полно выражается идея нерушимого жизненного покоя. Каким истинным здоровьем веет от вас. Нет, вы, кажется, в поэзии ударились. Да-с. А вы знаете, я сегодня удивительно ударил. Я сегодня так хорошо настроен. Что же это значит? А значит, что человек разрешил сию задачу. К тихому пристанищу притек. Слышали вы нашу новость? Как же. Я теперь буду шить приданое сестре. А потом в портнихи уйду. Надоело и мне дома. И я всем надоела. Ну, в портнихи это, знаете, это дело хорошее. А если вот замуж, а? Как вы думаете? А вот не лучше ли будет? За кого это? Ну, за человека солидного, благонамеренного, не пьющего. Ну, то есть за поем. И желающего вкусить сладости тихой семейной жизни. Ну вот, хоть за меня. Вы все шутите? Ни капли шутки. А? Ну, думайте, что ли? И сейчас повернемся к стопам родительским. Оно и расходу меньше, две свадьбы за раз. А уж какое ликование-то для Ольги Николаевны будет, а? Ну что вы врете? Не, серьезно, серьезно. Да это я не знаю, ну, что такое. Ну, помните, я говорил, что и в скуке могут быть вариации. То вы скучали одни, ну, а теперь будем скучать вдвоем. Ну, хорошо. Ну? Вы честный человек? Да-с. И красоту телесную ценить умею. Кроме телесного, я думаю, у меня и у Мишка есть, хоть небольшой, и сердце. А разве я не замечаю, а? Ну, разве я не замечаю, ну? Заметили, так и слава богу. Да, вот что, а я было хотел спросить вас. Что вам угодно? Где город Питтсбург? А он, знаете, далекий, Иван Захарович. Напомнись ты. Погоди, матушка, то-то я и говорю. Без знания географии никак не догадаешься, где какой город. Вот, Питтсбург. Да послушай ты, Василий Сергеевич, делает нам честь, просит руки липочки. Это что-то уже, это, знаете, того, как в сказке, две свадьбы. Не ожидал, право не ожидал. Такая честь. Мне приятно, благодарю вас. С Европой. Зачем вам новости из Европы, когда у вас дома такие внутренние известия? Иван Захарыч! Ну куда вы? Веселитесь, а я пойду дочитаю. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Александра Николаевича Островского «Счастливый день». В спектакле были заняты артисты Алла Еминцева, Вадим Бочанов, Татьяна Михалевкина, Алексей Спалатов, Юлия Бочанова, Антон Филипенко и Владимир Захарьев. Звукорежиссер Алексей Худяков, музыкальное оформление Наталья Цыбенко, режиссер Светлана Каренникова.